Глава третья. Полковник Гансел. На прием к полковнику зашел очередной офицер. По правде говоря, их лица уже начали сливаться у него перед глазами. Само сражение было утомительным. Полковник выложился в нем по полной программе. Пару раз пришлось и в прану залезть, чтобы уцелеть. Это на здоровье и самочувствии плохо сказывается. А потом выяснилось, что генерал Рагун погиб или попал в плен, и теперь он должен его временно замещать, как первый заместитель. Неплохой поворот для его карьеры, но сколько на него всего навалилось. Получил указание от принца и пошел поток офицеров, каждый из которых что-то немедленно от него хотел. Хорошо, хоть адъютанты генерала уцелели и подсказывали, что из запросов первостепенное, что может подождать. «Капитан Рухис, глава разведки 3-го корпуса, сэр», — представился вошедший офицер. «Слушаю вас», — утомленным голосом сказал полковник. «Возникла мысль, сэр, совершить разведывательную вылазку в поисках информации о лагерях военнопленных для наших магов. Если получится найти координаты, то можно устроить набег и освободить их, вернуть в армию, чтобы сражались дальше. Ну и огромный выкуп платить не надо будет после войны». Несмотря на усталость, Гансел потенциал идеи оценил. Если такое в самом деле получится провернуть под его руководством, то из временного заместителя погибшего или плененного генерала он может стать постоянным главой 3-го корпуса. А потом, находясь на генеральской должности, и генералом стать очень заманчиво. «Кто будет этим заниматься? Сколько человек надо будет отправить? Каковы риски?» «Руководить буду я лично, сэр. Отправим одного человека, рядового Эйсона. У него талант к этому делу, который оценил и лорд Джарден во время недавнего визита. Ну, а что касается рисков, любая разведывательная миссия всегда рискована, сэр». «Эйсон, говорите?» Полковник попытался сделать все, чтобы его голос не выдал проснувшийся интерес. «А что это за рядовой такой, что способен на такие вылазки?» «Он студент Королевской академии магии, сэр. Маг 8-го разряда. Уже совершил 2 успешные вылазки в тыл врага. Рвется в бой, сэр». Гансел задумался. Вот ему и начала попадать в руки информация о том самом Эйсоне. Как он и хотел, без его личной инициативы. Так, что касается самой вылазки, она исключается. Капитан правильно сказал, любая вылазка в разведывательную миссию всегда рискованна. Если бы точно знать, что этого Эйсона во время нее убьют, это одно дело. Но существовала другая вероятность, что он попадет в плен, и враги смогут узнать от него секрет клана могучих. Понятно, что они тут же захотят оснастить всю свою армию взрывной регенерацией. При таком широком распространении их тайны она станет быстро известной в их королевстве, и все. Клан могучих покатится вниз по наклонной. Правда, есть и другой вариант. Можно отправить этого Эйсона в западню. Ему, как начальнику, сообщат координаты места, которое его забросят. Почему бы не организовать там ловушку из членов клана могучих? И почему бы не собрать побольше информации об этом самом Эйсоне, раз уж представился такой случай? Заодно пока и подумает, как именно поступить. «Капитан, пусть этот ваш разведчик, как его там...» «Эйсон, сэр», — радостно подсказал Рухис, — «зайдет ко мне через час. Гляну на него, прежде чем принять решение». «Есть, сэр». Но полковник не спешил его отпускать, продолжая размышлять. Ему в голову вдруг пришло, что второй вариант с засадой не факт, что получится провернуть. Гансел слышал краем уха о двух новостях клана за последние несколько месяцев. Краем уха, потому что все же он в армии, и его уровень информированности о клановых делах значительно ниже, чем у членов клана, непосредственно вовлеченных в его повседневную деятельность. Первую радостную, что удалось увеличить число архимагов до 5. Несколько членов клана прорвалось с 12-го разряда почти одновременно, и это дало шансы перескочить в первую десятку в королевской иерархии в ближайший год. И второе печальное, что в результате межклановых войн одного из архимагов недавно потеряли. Да к тому же и война началась, значит, кого-то из архимагов могли призвать в армию, да, скорее всего, и призвали, и явно ни одного. Война очень серьезная, и все кланы слали на нее в первую очередь своих самых грозных магов. И явно не во второй или третий корпус, в них бы они его сами нашли, значит, в первый. А там влиятельных знакомых у полковника не было, и выбить для них временное освобождение от службы для задействования в ловушке для Эйсона не получится. А вполне может быть, что архимагов из могучих, которых призвали в армию из-за войны, и вовсе привлекли к какой-то работе в столице. Может, поставили задачу королеву охранять, к примеру, а значит, воспользоваться их помощью никак не получится. Ну а чтобы скостовать пространственный портал и перебросить в нужную точку магов для убийства Эйсона, нужно иметь трех архимагов. Похоже, что столько сейчас в распоряжении главы клана точно нет, а заказывать такой портал архимагам из другого клана слишком рискованно. Портал-то нужен на вражескую территорию. Те, кого наймешь, могут вообразить, что могучие изменники, и доложить куда следует, и тогда у клана начнутся тяжелые времена. Как оправдаться в таком обвинении? Сказать правду? Мы заказали портал не для того, чтобы сговориться с врагами и изменить королю, а чтобы в нарушение закона Виндетти убить кадрового военнослужащего королевской армии не вариант. Это как раз тот случай, когда правда не помогает, а усложняет ситуацию. За такое клан могут расформировать. Да и смутил полковника тот факт, что глава клана очень туманно говорил об Эйсоне. Гансел так и не понял точно, почему. Вполне может быть, что это был намек, что проблему с Эйсоном он должен решить лично, не обращаясь к главе клана. Чтобы, если все скроется, тот мог свалить вину на него, обвинив в самодеятельности, и спасти клан от расформирования. Нет, во имя клана Гансел готов был на многое, это правда, но вот такой вариант, конечно, никак не мог его обрадовать. И у него самого точно нет возможности самостоятельно организовать портал на вражескую территорию, чтобы подкараулить там Эйсона. Сам он имеет 11-й разряд, и в этом военном лагере нет ни одного архимага из могучих, поэтому... Впрочем, я все же откажу ему, скорее всего, в этой миссии. Неожиданно для решившего, что дело в шляпе капитана, сказал полковник. Слишком уж все это походит на дешевую авантюру. Эйсон, военный лагерь. Капитан вернулся с аудиенции у нового начальства немало озадаченный. «Этот полковник меня немало удивил», — сказал он. «Вначале обрадовался моему предложению, я это совершенно четко видел, а потом вдруг заявил, что практически наверняка откажет. Но все же хочет с тобой побеседовать перед этим. Через 50 минут ты должен быть у него». «Полковник, полковник, что-то вертелось у меня в голове. Так, а что если... Мало ли в моей жизни бывало совпадений?» «А как зовут этого нового полковника, сэр?» — спросил я. «Гансел его зовут», — проворчал капитан. «Ха, точно, тот самый спасенный мной за линией фронта полковник из клана могучих». «Странно, что я не слышал о нем раньше, сэр», — сказал я в надежде, что капитан хоть что-то расскажет мне о полковнике. «Ничего странного. Его совсем недавно перевели из второго корпуса, Эйсон», — рассеянно ответил Рухис, недовольно морща лоб. «Я даже догадывался, в чем может быть причина его расстройства. Мало того, что Гансел препятствует новой разведывательной миссии, которая может выгодно подсветить капитана перед начальством, так есть еще и возможность, что из-за гибели или пленения генерала его не наградят и за предыдущие две мои вылазки. Принц-то в курсе его успеха, но мог уже и забыть про такую букашку, как капитан. Меня, впрочем, тоже могут забыть наградить, но я-то особенно по этому поводу не волновался. Карьеру в армии я делать не планировал. Но мне нужно было срочно узнать хоть что-то об этом Ганселе, прежде чем я к нему подойду». «У меня есть аргумент, что ему можно предъявить, но стоит ли это делать? Что он за человек? Платит ли он свои долги? Есть ли у него честь, или он обычный карьерист?» Единственный способ это выяснить было прибегнуть к помощи капитана. «Сэр, вы меня больше воспринимаете как рядового или как своего заместителя?» — спросил я Рухиса. «Конечно, как заместитель, Эйсон», — ответил тот, не задумываясь. «Разве ты похож на обычного рядового?» «Тогда у меня будет необычная просьба, сэр», — сказал я. «Прежде чем я пойду на аудиенцию к полковнику, я должен знать, что он за человек. Вы же можете навести справки у своих коллег во втором корпусе? Он оттуда уже ушел, теперь он ваша головная боль, как начальник, так что у них не будет никаких оснований не поделиться информацией». «Ну что же, ты демонстрируешь основательный подход, Эйсон», — усмехнулся капитан. «Да, у меня есть кому там обратиться. Погуляй подальше от шатра, а потом заходи, когда позову». Кивнув, я вышел на улицу прогуляться. В шатре услышал, как капитан начал разговор. Значит, уже открыл коммуникационный портал и наводит справки. Ну что же, ему и самому такая информация отнюдь не будет лишней. Раз генерал исчез, значит, временный начальник может стать постоянным. И нужно понимать, что от него можно ждать, как от командира. Но мне следовало прикинуть, почему Гансел планирует отказать мне в этой вылазке. Казалось бы, чем чаще я хожу в разведывательные миссии, тем выше шансы, что я погибну. О чем мечтает Могучий? Да именно об этом. И почему же он, несомненно, зная, что я враг его клана, собирается мне отказать в этой вылазке? Странно как-то. Не сразу, но меня все же осенило, в чем может быть проблема. Боится, что я попаду в плен и сдам секрет Могучих неприятелю. Ну, своя логика в этом есть, мне все понятно. Капитан вышел через 15 минут и махнул мне рукой. Я зашел обратно в шатер. «Отзывы очень хорошие. Благородный, честный офицер. Всегда платит свои долги, строг, но справедлив. Жалею, что он ушел». «Спасибо за информацию, капитан. На этом мы закончили обсуждение личности нового начальника, а через 25 минут я отправился к Ганселу на прием, в принципе, сформировав стратегию, которую буду использовать при разговоре. Принял он меня точно в назначенное время и, что интересно, отпустил своих адъютантов. «Отдохните, поешьте что-нибудь, минут 15 у вас есть». Затем молча посмотрел на меня. «Эйсон, правильно? Расскажи, почему ты уверен, что справишься с этой миссией?» «Отнюдь не уверен, сэр, просто буду очень стараться», — ответил я. Минут 10 он задавал мне вопросы о том, как именно я собираюсь найти нужную информацию. Несомненно, хотел выяснить мой потенциал. Понимая это, я отвечал вроде как чистосердечно, но максимально уклончиво, полный намерений не дать ему никакой полезной информации о себе. Наконец, видимо, сообразив, что я крепкий орешек и ничего, кроме общих фраз, он у меня не выведает, он вздохнул и сказал: «Что же, не могу разрешить эту вылазку как слишком опасную, можете идти». И тут я и сказал ему: «У меня тут лишний артефакт на защиту от магического ущерба завалялся в сумке. Не хотите вместо своего? Мало ли, ваш разряжен или поломан». Чуть другими словами, чем на поле боя, когда подлечил его и готовился вытащить с вражеской территории к своим, но с той же интонацией. Гансел не тупой, он вспомнит. Немало удивленный полковник начал было мне отвечать, мол, с чего вдруг вообще мне это пришло в голову, как вдруг застыл, и глаза у него на миг остекленели. «Это ты меня спас, получается?» — спросил он, когда пришел в себя от удивления. «Ну, получается, что да», — ответил я. «С чего бы вдруг? Я точно помню, что сказал, что я из Могучих. А ты же тот самый Эйсон, верно?» На тот самый он сделал заметное ударение. Ну что же, он перестал прикидываться, что не знает, кто я. Отвечу откровенностью на откровенность. «Все верно, тот самый. А причина проста. Мы сейчас сражаемся на одной стороне против общего врага. И лично я вообще никаких претензий к Могучим не предъявлял. Охота на меня сугубо ваша инициатива, которая, кстати, очень дорого клану Могучих обходится». Полковник помолчал минутку, потом сказал: «Но в любом случае долг жизни за мной. Чего ты хочешь за оказанную помощь?» «Ничего», — сказал я. «Я бы спас в той ситуации любого раненого офицера нашей армии. Это простая случайность». «Я так понял по словам Рухиса, что ты рвешься в эту миссию», — вздохнул полковник, поняв, что я не дам ему отделаться деньгами или еще какой-то ерундой. «В чем настоящая причина?» Трое членов моего клана попали в плен несколько часов назад. По крайней мере, среди мертвых я их не нашел и надеюсь на это. Решил сказать правду я. Пока что все выглядело так, словно характеристика, которую дали Ганселу его прежние подчиненные, верна. Он уже признал, что за ним долг, несмотря на то, что наши кланы жестко враждуют. Это действительно подразумевает, что он человек благородный. «Хорошо. Это веская причина. Я одобрю эту миссию», — кивнул согласно Гансел. «Но не считай, что я выполнил свой долг. Отправляя рисковать жизнью, долг не выплатишь. Ты понимаешь, что это очень опасная миссия?» «Понимаю. Но считаю, что она мне по силам», — кивнул я. «И сразу скажу, чтобы не было недопонимания. Я ни в коей мере не собираюсь делиться с врагами тайной взрывной регенерации. Давно уже говорил вашим, что узнал ее не от вас, но понимаю потенциал ее и не собираюсь разглашать. Так что все эти постоянные нападения на меня уже и несколько раздражают». «Ну да, я сказал абсолютную правду. Прекрасно помню, кто мне рассказал все про этот секрет и показал. Парень на 10 лет старше меня, которому это проучили. У него даже магии не было, обычный солдат, и до войны ни к какому клану не принадлежал. Был обычным портальным охотником, не более того, точно к могучим не относился». Гансел кивнул и сказал: «Ну что же, можешь идти. И передай капитану, что разрешение есть, пусть подходит ко мне за необходимым содействием». Таким образом, из шатра полковника я вышел довольным. Нормальный мужик, побольше бы таких было среди могучих. Так, может быть, и удалось бы договориться с ними о прекращении этой дурацкой вендетты. Могли бы и какой-нибудь альянс между нашими кланами даже создать. Я был бы не против.